В шатре Мелькарта из тонкой пурпуровой ткани сокрыто было керосиновое пламя. На шатре Камона гиацинтового цвета высился фалос из слоновой кости, окаймленный венцом из драгоценных камней. За занавесками Ишмуна эфирно-голубого цвета спал Пифон, свернувшись в круг. Боги Патеки, которых жрецы несли на руках, похожи были на больших, спеленатых детей. Пятки их касались земли. Затем следовали все низшие формы божества. Ваал Самен, бог небесных пространств, Ваал Пиор, бог священных высот, Ваал Зебуб, бог разврата, и все боги соседних стран и родственных племен, Ербал Ливийский, Адремелек Халдейский, Киюн Сирийский, Декета с лицом девственницы ползла на плавниках, а труп Тамуза везли на катафалке среди факелов и пучков срезанных волос. Для того, чтобы подчинить властителей небесного свода солнцу и чтобы влияние каждого из них не мешало его влиянию, жрецы несли на высоких шестах металлические звезды, окрашенные в разные цвета. Тут были представлены все светила, начиная с черного неба, духа Меркурия, до отвратительного Рагаба, изображавшего созвездие крокодила. А бадиры, камни, падающие с луны, кружились в прощах из серебряных нитей. Жрецы Цереры несли в корзинах маленькие хлебы, воспроизводившие женский половой орган. Другие жрецы шли со своими фетишами, своими амулетами. Появились забытые идолы, взяты были даже мистические эмблемы кораблей. Казалось, что Карфаген хотел весь сосредоточиться на мысли о смерти и разрушении. Перед каждым из шатров стоял человек, державший на голове широкий сосуд, в котором курился ладан. Носились облака дыма, и сквозь него можно было различить ткани, подвески и вышивки священных шатров. Облака двигались медленно вследствие своей огромной тяжести. Оси колесниц иногда зацеплялись за что-нибудь на улицах. Благочестивые люди пользовались тогда случаем коснуться ваалов своими одеждами и сохраняли их потом как святыню. Медный идол продолжал шествовать к Камонской площади. Богатые, неся скипетры с изумрудными набалдашниками, двинулись из глубины Мегары. Старейшины с венцами на головах собрались в гнездо, а управляющие казной, матросы и многочисленная толпа похоронных служителей, все со знаками своих должностей или эмблемами своего ремесла, направлялись к скиниям, которые спускались с Акрополя, окруженные коллегиями жрецов. В честь Молоха они надели самые пышные свои драгоценности. Алмазы сверкали на их черных одеждах, но слишком широкие кольца падали с похудевших рук, и ничто не могло быть мрачнее, чем эти безмолвные люди, у которых серьги удалялись о бледные щеки, а золотые тиары сжимали лоб, судорожно морщинившийся от глубокого отчаяния. Наконец Ваал достиг самой середины площади. Его жрецы сделали ограду из решеток, чтобы отстранить толпу, расположились вокруг него. Жрецы Камона в одеждах из рыжеватой шерсти выстроились перед своим храмом под колоннами портика. Жрецы Ишмуна в льняных одеждах с ожерельями из голов кукуфы и в остроконечных тиарах расположились на ступенях Акрополя. Жрецы Мелькарта в фиолетовых туниках заняли западную сторону. Жрецы Абадиров, затянутые в повязки из фригийских тканей, стали на востоке, а с южной стороны вместе с кудесниками, покрытыми татуировкой, поместили крикунов в заплатанных одеждах, служителей патеков и иедонов, которые предсказывали будущее, держа во рту кость мертвеца. Жрецы Цереры в голубых одеждах остановились из предосторожности на улице Сатеп и тихим голосом напевали фисмофори на мегарском наречии. Время от времени шли ряды совершенно голых людей. Широко расставив руки, они держались за плечи друг друга. Они извлекали из глубины груди глухие хриплые звуки.